«Хорошо, но есть еще вопрос по форме правления», — сказал полковник. «Майор, вам слово». «Спасибо, сэр. Так вот, получается, что у вас имеется высшее должностное лицо, разумный, занимающий должность гранд-адмирала Доминиона. Он же одновременно является и верховным главнокомандующим, и гарантом прав, свобод жителей и граждан Доминиона. Но при этом есть и триумвират, состоит из представителей исполнительной власти, гранд-маффа, представителя спецслужб и командующего вооруженными силам, или же на эти должности назначаются их заместители. При этом гранд-адмирал обладает подобием неограниченной власти, но в то же время триумвират также занимается решением широкого спектра задач. Фактически мы говорим о подобии дуалистической монархии, но в классическом понимании этого термина власть главы государства должна быть ограничена конституцией или иными законами, у вас же она безгранична. Как это вообще работает? «Просто», — зло произнес Вивант, — «берет и работает. Гранд-адмирал определяет задачи триумвирату, они их выполняют». «Вы хотели сказать, определял?» — спросил полковник. Никриес кашлянул в кулак. Вивант в очередной раз высказал себе мысленно все, что о себе же родимом и думает. «Именно так», — согласился он. «Думаю, что мы все, как военные люди, должны понимать, что Доминион родился на руинах империи и создавался с позиции военной эффективности. Поэтому, глупо искать тут какие-то явные политические доктрины и термины». «Соглашусь», — произнес полковник. «Что ж, перейдем как раз к вооруженным силам. Насколько я понимаю, у вас имеется дуализм в армии и на флоте?» «Это так», — согласился Вивант. «Существуют регулярные вооруженные силы, а есть силы обороны. Первые формируются исключительно на добровольной контрактной основе, вторые – на добровольной призывной форме». «Зачем так сложно?» – нахмурился полковник. «Империя призывала всех подряд в вооруженные силы и не испытывала никаких проблем с тем, чтобы сформировать то, что им необходимо. Мы не обладаем возможностями и ресурсами империи», – дал ответ капитан Вивант. «Именно поэтому призыв на военную службу происходит исключительно на добровольных началах. Призывники, прошедшие службу в силах обороны, получают гражданство Доминиона и вместе с тем, расширенные права и обязанности. С точки зрения правительства, каждый житель государства, патриотично настроенный на защиту рубежей и внутренней стабильности Доминиона, должен иметь больше преимуществ по сравнению с теми, кто желает оставаться в тылу и не брать в руки оружие. Защита государства – священный долг каждого мужчины», – с пониманием кивнул полковник. «Это мы понимаем и принимаем. Но почему не всех? Почему не тотальный призыв? Это позволило бы в кратчайшие сроки создать многомиллионную армию. Возможно, что даже многомиллиардную. В этом утверждении и заключена проблема», — сказал Вивант. «В Доминионе призваться на воинскую службу может не только мужчина, не только человек. Добровольцем может стать любой разумный, проживающий на территории государства, вне зависимости от категории годности по состоянию здоровья», — нахмурился полковник. «Никаких ограничений», заявил Вивант. «Служба в наших вооруженных силах – это не только действие на передовой. Разумный с плохим состоянием здоровья может быть негоден к строевой службе, нести вахту или стоять в карауле. Но он запросто может быть техником, врачом, медбратом, координатором полетов, водителем грузового транспорта и так далее. Наличие гражданских профильных специальностей также учитывается при распределении. У нас большое количество медиков, не принадлежащих к людской расе, практически 70% военно-медицинской службы, и они прекрасно работают на своих местах, обеспечивая лечение и реабилитацию наших бойцов. Немалое количество инородцев записались в Доминионский корпус разведки, они проводят изучение и картографирование планет в составе Доминиона, в первую очередь тех из них, которые не были должным образом исследованы во времена Империи или Старой Республики. Немало инородцев, незнакомых со сложной техникой, выступают в качестве охранников на вновь заселяемых планетах, или строителями. На каждую новую планету сперва заходят дроиды-разведчики, после чего уже высаживается разумный контингент, ведущий непосредственную работу. Закончат в одном мире, отправляются в следующий. От себя могу добавить, что немало гражданских лиц заключили контракты с инженерным корпусом Доминиона и осуществляют работу на предприятиях и верфях, ремонтируя корабли и технику вдали от передовой, — произнес Риес. Их жизни ничего не угрожает. Немало таких гражданских специалистов выбирают прохождение альтернативной военной службы, в таком случае их отправляют не в учебно-практические части, а на предприятие оборонно-промышленного комплекса по специальности. На период службы они получают все гарантии призывников, а если хотят продлить свою службу, но уже в рядах регулеров и соответствуют требованиям, то их переводят на предприятия, находящиеся под контролем в том числе и военного сектора государства. Там откровенно не забалуешь, военная приемка не дает работать спустя рукава. Это даже не требование гражданских государственных стандартов в отделах технического контроля, это военные специализации, соответственно, военные нормативы, требования и ответственность за их несоблюдение. И все ее прелести эти двое не так давно испытали на себе, да и продолжают испытывать. Срыва сроков планового выполнения государственных задач Доминион не прощает, не говоря уже о том, что именно призывники-добровольцы выступают военнослужащими, обеспечивающими бесперебойную работу орбитальных станций защиты таможенного контроля, произнес Вивант, как и управляют системами ПВО и ПКО планет, под надзором офицеров регулярных вооруженных сил, разумеется. И в чем тогда разница между силами обороны и регулярными вооруженными силами? Недоуменно посмотрел на него полковник, ведь на планеты могут напасть. Эшелонированная оборона миров – это тактика Доминиона, пояснил Вивант. Но для того, чтобы добраться до наших планет, противнику сперва придется пройти через регулярную армию и флот. А там служат только те, кто прекрасно понимает, что такое война, имеют боевой опыт и соответствующий срок службы на передовой. Силы обороны таким похвастаться не могут. Их подготовка в основе своей теоретическая. Боевой опыт они получают в ходе службы под командованием офицеров регулярных сил. При осуществлении патрулирования систем Доминиона периодически происходят стычки с различного рода вооруженными объединениями, вроде пиратов, работорговцев, преступников и прочей нечисти. Со временем, выслужив минимальный ценз, получив соответствующие рекомендации или за иные заслуги, боец получает право на заключение контракта с регулярными вооруженными силами, после чего его ждет углубленная теоретическая и практическая подготовка в учебных заведениях армии и флота в составе действующих частей. Если я правильно понял, то силы обороны занимаются непосредственной охраной тыла, в то время как регулярные силы ведут боевые действия на границах и за пределами Доминиона, уточнил полковник. В общих чертах, да, подтвердил Вивант. В таком случае, вооруженные силы присоединившихся систем и секторов будут определены в силы обороны, продолжал допытываться человек. При наличии боевого опыта и соответствия требованиям может быть подано прошение о переводе в регулярные силы, пояснил Вивант. Таким правом пользуются практически все военные из присоединившихся секторов, и они сразу попадают в регулярные силы, уточнил полковник. Если квалификация соответствует, да, если же нет, в учебно-практические подразделения и заведения. Почему нельзя просто всех обучать одинаково, удивился полковник. Еще на этапе призыва определять разумных в учебно-практические части регулярных сил и там готовить их по образцу регулярной армии и флота. Разница в подготовке, пояснил Вивант. Для регулеров она намного выше и плотнее. Не каждый вчерашний фермер может выдержать 20 стандартных часов непрерывных тренировок в симуляторах или строевую подготовку на износ. Не каждый из них годен по состоянию здоровья, в том числе для общей подготовки. В общих чертах понятно, подумав, произнес полковник. Система, пусть и сложная, но позволяет отсеивать тех, кто мотивирован служить на передовой, от тех, кто желает просто оборонять свой дом и другое ему не интересно. Однако, дифференцированный подход по направлениям категорий здоровья и профессиональных навыков – это что-то новенькое. Империя просто отсеивала тех, кто не отвечал критериям годности. И в результате появлялись те, кто так или иначе затаил злобу на империю, напомнил Вивант. На передовой может служить не каждый. Мотаться по галактике внутри звездного разрушителя – тоже. Зато, если разумный не подходит для службы на передовой, он может занять место в штабе, оперативно-тактическом центре, тыловых службах, занять вакансию, на которую при других обстоятельствах мог бы попасть тот, кто годен для службы на разрушителе или в бронетанковых войсках. Просто потому, что распределение в штаб произошло быстрее, чем в полк атат или артиллерию. Да, военная бюрократия также несовершенна, как и гражданская, усмехнулся полковник. Так понимаю, отслужившие в регулярных войсках имеют больше преференций, чем тем, кто отслужил в силах обороны. Конечно, согласился Вивант, регулеры получают полную медицинскую страховку до конца жизни. Призывники, только на случай травм, произошедших в период службы. Регулеры, оказавшись на гражданке, получают приоритетное право по сравнению с призывниками при найме на государственные или частно-государственные предприятия. Как в период службы, так и по ее завершению они избавлены от уплаты всех видов налогов. Это дифференцированная категория и зависит от длительности контракта, заслуг и ранений, звания, участия в боевых действиях, личных заслуг в период службы и так далее. Призывники же по большей части избавляются от уплаты территориальных, секторальных налогов, которые вводятся местной администрацией, не говоря уже о том, что регулярам платят больше, не так ли? Усмехнулся полковник. Разумеется, согласился командир Стойкова. Разумный, который идет в регулярные вооруженные силы, не просто получает большую зарплату, но и полностью уверен в том, что в случае его гибели государство проявит заботу о его близких. Да и в период службы они тоже ни в чем не нуждаются, на них распространяется та же неограниченная страховка, дети быстрее устраиваются в школы и детские сады. На самом деле преимуществ служить в регулярных вооруженных силах столько, что не хватит и суток, чтобы всех их обсудить здесь и сейчас. Честно говоря, я и сам больше половины из них не помню или не знаю. Регулиру при обращении куда-либо в официальные органы власти достаточно предоставить свое удостоверение, в котором указаны его заслуги, как чиновники сообщат ему все, на что он имеет право и помогут подобрать наиболее оптимальный вариант. Льготные кредиты в банке, например, пользуются большой популярностью среди молодых офицеров. Да и командиры среднего и высшего звена ими также не брезгуют. Впрочем, чем дольше служишь, тем больше это превращается в рассрочку без процентов. Сколько взял, столько и вернул. С учетом стабильности валюты Доминиона даже об инфляции разговоры ведутся незначительные. Реальный сектор экономики позволяет душить ее, если она попытается поднять голову выше сотых долей процента. Банки, уточнил полковник, в Доминионе всего один банк, для государственных служащих, да, подтвердил Вивант. Через него проходят все расчеты государства с чиновниками или военными, работниками социальной сферы. У гражданских государственных служащих тоже есть свои ощутимые преференции по сравнению с частным сектором, но это продиктовано тем, что на них возлагается ответственность за функционирование государственного аппарата и претворение в жизнь государственных задач. Естественно, что бывают и недобросовестные чиновники, таких контрразведка нещадно карает. В лучшем случае таким грозит отбывание трудовых повинностей на длительное время с конфискацией всего имущества, солидными денежными штрафами. Иными словами, служить на благо Доминиона, прибыльно, мечтательно произнес полковник. В первую очередь, почетно, поправил Вивант. Доминион, превыше всего в этой галактике. Это нужно понимать, принимать и жить с этим девизом по жизни. Для военнослужащих честь и авторитет государства – первостепенная вещь. Поистине шикарные бонусы от хорошей и правильной службы – это приятное дополнение, которое дает тебе понимание, что ты не зря большую часть своего времени проводишь в космосе и убиваешь врагов Доминиона. И все же мне непонятно, как с таким подходом к комплектованию вооруженных сил вам удается так ловко оперировать десятками кораблей, наморщил лоб полковник. Требуются годы для того, чтобы боец из желторотика превратился в настоящего солдата. Потому я и сказал, что не каждый может выдержать подготовку регулиров, пояснил Вивант. Наши программы тренировок изнуряющие, длительные и крайне результативные. А еще у нас есть клоны, добавил он мысленно. Поэтому Доминион никогда не будет испытывать проблем с тем, чтобы иметь боеспособное ядро своих сил. Клоны не видят себя нигде, кроме как на военной службе. Преференции и зарплаты во многом им абсолютно безразличны, находясь на полном государственном обеспечении, другого им и не нужно. Даже в случае ранения клоны всегда стремятся вернуться в вооруженные силы, если не в передовые части, то хотя бы в тыловые. «А что с экономикой?» – спросил полковник. «Все крупные предприятия, которые могут использоваться для выпуска продукции двойного, гражданского и военного назначения, находится в частно-государственной форме владения с контролем государственного аппарата», пояснил Вивант, «в том числе и занимающиеся производством, обслуживанием и ремонтом военной техники», удивился полковник. «Нет», заявил Риес, «они исключительно в ведении государства, что, в свою очередь, позволяет работникам не беспокоиться о том, что их права как-то будут ущемлены. Зарплаты на таких предприятиях выше, чем на частных, но и допускаются на работу туда исключительно граждане Доминиона, то есть те, кто прошел либо призывную добровольную службу в силах обороны, либо прошедшие ее альтернативный вариант, например, индустрия «Ракида», занимающаяся выпуском как гражданских, так и военных дроидов, лендспидеров, запчастей, целиком и полностью функционируют в качестве частно-государственного партнерства, и всецело довольны этим. Требования доминионского ОТК высоки даже в гражданском секторе производства, но это позволяет Келаде продавать по высоким ценам весьма качественный товар, пользующийся спросом по всей галактике. А наличие доминиона в качестве единственного клиента военной техники также позволяет им получать большие деньги, не беспокоясь о призывах своих сотрудников на воинскую службу даже в условиях гипотетической мобилизации военнообязанного населения, что может негативно отразиться на выпуске продукции и получении прибыли. Да, вопросы мобилизации – это как раз то, что я хотел обсудить следующим, сказал полковник. Это пережитки империи. Разве она нужна? На данный момент это не более чем закон, которым правительство может воспользоваться лишь тогда, когда государство стоит на грани гибели, разъяснил Вивант. Резервный план должен быть всегда. Никто не горит желанием разом призвать в вооруженные силы миллиарды мужчин и женщин, чтобы наблюдать победы на поле боя и стагнацию экономики в тылу из-за отзыва компетентных кадров. Воевать должны квалифицированные солдаты, а не гражданские. Но в условиях, когда регулярная армия может быть уничтожена или понести излишне тяжелые потери, вариант с мобилизацией остается единственно возможным для защиты государства. Можете не волноваться, у нас достаточно регулярных войск и сил обороны, чтобы отразить любую угрозу, не прибегая к мобилизации населения Доминиона. Нет еще угроз, с которыми бы мы не справились. Вивант не озвучивал этого, но сам прекрасно предполагал, что если угроза вторжения армады Палпатина или Южань-Вонгов, о которых говорил Гранд-Адмирал, сохранится и не будет нейтрализована до приемлемого уровня, то придется озадачиться и вопросами мобилизации. Какими бы тяжелыми последствиями для экономики Доминиона это ни обернулось, промышленность можно восстановить. Тяжело, долго, но возможно. А вот создавать государство из руин гораздо труднее. В договоре имеется пометка о том, что в случае нежелания миров, входящих в состав Доминиона, помогать с призывом на службу в силы обороны, налоги этим планетам кратно увеличиваются, уточнил полковник. Все так, подтвердил Вивант. Если у местного правительства нет желания помогать в собственной защите путем направления граждан на военную подготовку, то у них есть другой выбор – помогать подготовке других, более сознательных жителей, финансовыми элементами. Такими оговорками в договоре пользуются, в основном, торговые планеты и экономически развитые миры. Впрочем, не все. Например, на Макимте большое количество добровольцев для службы как в силах обороны, так и в регулярных вооруженных силах. При этом правительство, ради поддержания Доминиона, предоставляющего им защиту и возможность активной торговли, направляют в бюджет государства значительные средства, гораздо большие, чем это предусмотрено законодательными нормами. Как ни странно это признавать, но представители местного самоуправления воспользовались пробелами и оговорками в налоговом законодательстве, чтобы незначительно увеличить налоговые ставки среди населения и тем самым увеличить налоговые отчисления в бюджет. Странноватое положение для торгашей, с подозрением произнес полковник. Более чем, согласился Вивант. Но если разобраться в вопросе и понять, что Макимте является одной из самых удаленных планет периферии Доминиона, наряду с Келадой, например, то их инициативы в больших отчислениях понятны. Их правительства прекрасно понимают, что никто, за исключением Доминиона, не будет так активно поддерживать и защищать их. Чем больше они направят кредитов в бюджет государства, тем больше и крепче будет их защита. Учитывая, что на орбитах Келады и Макимте выстроены одни из самых крепких оборонительных рубежей, а боевое дежурство в системах ведут самые крупные и боеспособные эскадры, компромисс стоит того, чтобы на него пойти с чистой душой. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, после нескольких минут раздумья высказал то, что лежало у него на сердце, полковник. Империя никогда себя так не вела. Послабление, популяризация службы, предоставление эшелонированной защиты. Все это стоит огромных средств. На взгляд правительства Доминиона, это весьма разумно, парировал Вивант. Население трудится на благо Доминиона. Доминион трудится ради благоприятного существования и защиты своего населения. Чем больше ты даешь Доминиону, тем больше он дает тебе. А что происходит с теми, кто не работает на Доминион?» — спросил майор, заработав осуждающий взгляд полковника. «В вашем документе указано, что труд доброволен. Что получают те, кто не желает трудиться? Пособия по безработице, трудовые лагеря, последние предусмотрены исключительно для преступников и военнопленных», — ответил Вивант. «Да, вы правы, полностью правы. Всегда есть те, кто не желает честно трудиться. Тот, кто хочет, всегда найдет подходящий вариант. Не сможет сам трудоустроиться, ему помогут местные власти. Работы всегда много, нужно лишь найти ту, которая тебе нравится. А что тогда вы делаете с категоричными тунеядцами?» Не успокаивался майор. «Те же преступные авторитеты официально никогда не будут работать, тем более на государство». «Конечно, не будут», — охотно согласился Вивант. «Для этого у нас есть правоохранительные органы, чтобы лишить различного рода бандитов возможности к нелегальным и преступным заработкам. А организованную преступность выслеживает и уничтожает контрразведка. Иногда, с поддержкой регулярных вооруженных сил. Даже во времена империи существовали нищие, которые не видят другого способа существования, кроме как милостыня более удачливых разумных», — промолвил полковник. «Несомненно, они есть и среди секторов Доминиона. В Картакте их тоже немало. В таком случае им нужно сделать выбор, либо найти работу, либо уповать на то, что им удастся себя прокормить таким образом», — лаконично произнес Вивант. «Государство не поддерживало и никогда не будет поддерживать тунеядцев и лентяев. Кто работает, то ест. Кто не желает этого делать, это его выбор. Но некоторые настолько больны, что не подойдут ни под какие критерии, даже на самые низкооплачиваемые работы», — не унимался майор. «Было бы желание», — сказал Вивант. «Доминион идет навстречу тем, кто хочет трудиться. Поправить здоровье, поставить протез, пройти переобучение или добраться до другой планеты, где есть подходящая вакансия, можно в любом случае. Главное — обратиться в органы местного самоуправления. Будет предоставлен кредит на лечение, который будущий работник выплатит после трудоустройства. И при этом, платежи столь небольшие, что выплаты могут длиться годами, даже десятилетиями. Нужно лишь победить свою лень и спросить у чиновника, чем тебе могут помочь государственные служащие. Я бы таких отправлял принудительно на стройку на вновь заселяемые планеты», — признался полковник. «Нечего загрязнять улицы и портить виды нищенствованием. У Триумвирата, да и у Гранд-Адмирала на этот счет другие взгляды», — холодно произнес Вивант. «Повторю то, что уже сказал. Кто работает, тот ест. И это отнюдь не простая фраза. Это резолюция Гранд-Адмирала Трауна, наложенная на законопроект о добровольном труде населения Доминиона. Заставлять никто никого не будет. Хочешь жить? Тогда оторви свою задницу от мостовой, дойди до ближайшего пункта вещания, прослушай информацию о программах Доминиона по поддержке и реабилитации населения и сделай шаг к изменению своей некогда дрянной жизни. Ну, а если не хочешь этого делать, то выживай как знаешь. Почему деньги налогоплательщиков, жителей и граждан Доминиона, честно трудящихся и выплачивающих налоги, должны тратиться на поддержку бездельников, которые желают лишь паразитировать за чужой счет?» «Звучит логично», — нехотя признал полковник. «Что ж, теперь самый главный вопрос. Силы сектора согласны стать частью Доминиона, но мы не отвечаем за весь сектор, значительная его часть находится под контролем пиратских или бандитских группировок. Контрабанда спайса достигает угрожающих размеров, а деньги с его реализацией привлекают сюда большое количество наемников и авантюристов, головорезов и прочих преступников. Зачастую они имеют корабли и вооружение, не уступающие, а то и превосходящие наши. Сил сектора, уменьшившихся после сражения в системе Муссон, явно недостаточно для того, чтобы с ними справиться. Даже если нас реорганизуют в силы обороны сектора, потребуется большое количество сил, чтобы избавиться от них». Капитан Вивант украдкой вздохнул. «То, что активисты сектора Картакт примут предложение о добровольном присоединении, было наиболее ожидаемой развязкой переговоров, но не абсолютно гарантированной. Активисты ослабли, бандиты осмелели. Вооружаясь за собственный счет, силы сектора практически исчерпали свои ресурсы. Если б новая республика оказала им своевременную поддержку, то они непременно бы отказали. Но сейчас они предоставлены сами себе и прекрасно понимают, что воюют со звездным ветром, без помощи со стороны им ни за что не улучшить положение в родном секторе». Полковник прекрасно понимал, что безнадежная борьба с преступностью однажды либо приведет к уничтожению его группировки, как это было во время предыдущего появления консорциума Занна в секторе Картакт, либо дезертируют, не желая заниматься трудом, который не приносит видимых результатов. Слив информации и их появление на поле боя явно были сделаны для того, чтобы картактцы примкнули к Доминиону, увидев надвигающиеся угрозы и поняли свою беспомощность, а также то, что никакому государству до них, кроме самого Доминиона, нет никакого дела. «Поверьте на слово, это самая легкая часть работы», — с улыбкой произнес он, поднимаясь из-за стола и протягивая правую ладонь зеркально повторившему его движение полковнику. «Добро пожаловать в Доминион. Можете поверить на слово, ни вы, ни ваши люди не пожалеете об этом. Посмотрим на это во временной перспективе», — осторожно сказал полковник, отвечая на рукопожатие. «Так с чего начнем, господа?» «Для начала», — взял слово Никриис, — «я хотел бы осмотреть вашу материально-техническую базу, чтобы понять, насколько глубока черная дыра вашего снабжения и обеспечения, а также займемся приведением в порядок вашей базы на Ортсилбус», — продолжил Вивант. «Надежный тыл нам нужен как никогда. О том, что у Доминиона уже есть база в этом секторе, сообщать еще очень и очень рано. Сперва стоит позволить разведке и контрразведке как следует изучить лояльность новых членов Доминиона, а потом уже наступит время разглашения секретов. Если наступит, конечно же, как и большинство миров, расположенных на территориях древнего Тионского государства, планета Джаминири имела довольно богатую историю. Более 2,5 десятков лет назад она являлась столицей одного из древних государств скопления Тион, королевства Джаминири. Затем последовало несколько преобразований, как добровольных, так и насильственных, в ходе которых Джаминири входила в состав таких государств, как три союзных королевства, империю Ксера, а позже империю Зима-Деспота. Следом за распадом последней, планета стала столицей еще одного межзвездного государства, границы Джаминири. Это было одно из враждующих государств, возникших в скоплении Тион из пепла империи Зима-Деспота спустя столетия после его смерти. В последующие столетия правление Джаминири простиралось от Эмариля и Дезаргорода Марина и Аргой, и его влияние сохраняется на близлежащие системы до сих пор. Много лет назад Джаминири и весь Тионский кластер присоединились к Галактической Республике. В последние годы существования Старой Республики миры кластера Тион присоединились к Конфедерации Независимых Систем, а позже были покорены Галактической Империей. В отместку за лояльность к сепаратистам, Империя разделила Тионский кластер, называемый местными радикальными аристократами не иначе как Тионская Гегемония, на несколько малозначительных секторальных государств, правительства которых тихо грызлись между собой, желая выслужиться перед императором и получить от него право на завоевание соседей. Опытный интриган Палпатин, не желая создания проблем у себя под носом из ничего, знаки внимания и подношения местной аристократии из разделенных территорий принимал, но не собирался позволять кому-то из них укрепиться как в военном, так и в политическом плане. Наоборот, он сделал с местными правительствами ровно то, что делал и со своими чиновниками, он стравил их между собой, заставляя увязнуть в местечковых разборках и спорах, тем самым предотвращая восстановление Тионской гегемонии в исторических масштабах. Таким образом, планета Джаминири стала столицей сектора. Мовгрон, некогда бывший лишь одним из администраторов сектора Союзный Тион, неожиданно возвысился после того, как гранд-адмирал Траун начал действовать вразрез с пожеланиями Аренды. Ярый имперец, он явно был повышен исключительно для того, чтобы гранд-адмирал не смог склонить союзный Тион на свою сторону. Что ж, можно сказать, что у имперского правящего совета это получилось как никогда хорошо. Мовгрон владел достаточными вооруженными силами для того, чтобы контролировать значимые системы сектора. Его негласное соглашение с Лианной, техника серии ТИ в обмен на защиту и невмешательство в дела планеты, давала определенные плоды. На базах в секторе имелось достаточное количество ТИ-истребителей для того, чтобы осуществить номинальное присутствие вооруженных сил. Несмотря на промышленную развитость Джаминири и ряда других планет, входящих в состав сектора Союзный Тион, говорить о суверенитете было излишне оптимистично. Союзный Тион едва мог себя-то прокормить и обеспечить с большим трудом, да и то благодаря поставкам с Аренды. Отделившись от имперского пространства, сектор неминуемо ждали экономические и многие другие проблемы, которые начали себя проявлять уже сейчас, когда стало широко известно о том, что большая часть флота Маффагранна бесследно исчезла из сектора. Различного рода дельцы, авантюристы и нечистые на руку коммерсанты старательно пытались найти подход к коррумпированным чиновникам, чтобы выжать максимум из хиреющей на глазах экономики сектора. Торин на вытянутой руке продемонстрировал малышу Нексу кусок мяса. Хищник, моргнув всеми глазами, шумно повел носом, стараясь понять, вкусную ли подачку ему предлагает хозяин. «Деликатес», — подсказал Торин. «Ты хорошо себя вел в мое отсутствие, так что получай награду». И выползая из-под стола, «мне нужно поработать». Никакого желания на то, чтобы малец начал терзать его ботинки, у агента не было. Котенок явно соскучился в одиночестве, царапины на стенах и порванные обивки диванов говорили сами за себя, и намерен поиграть с хозяином, который соизволил вернуться домой. Ему приходилось много времени тратить на разъезды по системам сектора, чтобы оценить реальное положение дел. Доклады действующих на территории союзного Теона агентов разведки Доминиона. Это, конечно, хорошо, но лучше проконтролировать ситуацию в целом самостоятельно. А ситуация не из приятных. Он услышал азартное клокотание, доносящееся из пасти малыша Нексу, прекрасно понимая, что последует за демонстрацией хищником охотничьих инстинктов. Котенок на мгновение выбрался из тени под столом, но отнюдь не для того, чтобы полакомиться добычей. Он довольно быстро выучил прием, которым Торин выманивал его из укрытия, и теперь просто так не решит дилемму с желанием вкусно отужинать и остаться в своем убежище. Хлесткий, словно плеть, удар тонкого хвостика, пришелся по ладони, выбив из нее мясо. Как только лакомство оказалось на полу, со скрежетом когтей, цепляющихся за паркет, Некс рванулся к добыче. Охотничьи инстинкты и желание разнообразить прием пищи чем-то более веселым, возобладали. Это ведь так интересно, атаковать хозяина, выбить у него вкусняшку из руки, забрать ее и вернуться под рабочий стол, чтобы с удовольствием все сожрать. Глядишь, человек настолько глуп или щедр, что повторит сей интригующий прием еще раз, или два, или больше. Кому из них двоих нужно, чтобы котенок выбрался из-под стола? Явно человеку, Нексу и там удобно. Темно, сухо, недалеко от радиаторов системы отопления, где можно развлечься и дремать. Проблема как раз заключалась в том, что Торину было необходимо поработать в одиночестве, с заскучавшим Нексу этого не получится. Пусть он и маленький, но когти у него острые как бритвы, а хвостик бьет очень и очень больно. Пушистый хищник-проходимец заскользил по керамограниту, на который упал кусок мяса. Не в силах остановиться, несмотря на попытки затормозить всеми лапами и котями, малыш заскользил на полированной поверхности и закономерно оказался схвачен за шкирку. Торин бесцеремонно поднял зверька весом в несколько килограммов, на высоту своих глаз. Никсиныш зашипел, скуксившись и пару раз угрожающе махнул лапами, стараясь запугать более крупного соперника. «И кого ты хотел обдурить?» — задал риторический вопрос Торин. Нексу моргнул всеми глазами, показав острые как иглы зубы. Хвостом он лупил вокруг себя, но плотная ткань униформы сглаживала неприятные ощущения. Проходимец покачал головой и Ник, подняв оброненное мясо с пола свободной рукой. Удерживая котенка в одной, а мясо в другой, агент отправился к лестнице, ведущей на первый этаж. Пройдя мимо исцарапанной и буквально расщепленной негодником двустворчатой двери своего кабинета, он невозмутимо отправился вниз. Клетка, в которой Нексу должен был проводить большую часть времени в отсутствии возможности своего хозяина уделить ему внимание, призывно блеснула металлом в самом темном углу гостиной. Пакостник зашипел, понимая, что его сейчас вернут в вольер размерами 2 на 2 метра, а значит уже нельзя будет устраивать мацион с крушением всего подряд и точкой когтей различные вертикальные и горизонтальные предметы. Стены вот, например, вообще прекрасное место для того, чтобы поточить свои когти, да еще и прогнуться во всю длину, стоя на вытянутых задних лапах, невероятно удобно. В клетке такого простора нет. Знай, лежи себе на удобной подстилке, грызи кости и ешь мясо, да скучай, кому такое понравится. «Дай мне пару часов поработать в тишине», — попросил Торин, закинув паршивца в клетку и заблокировав дверцу. «И потом мы обязательно поиграем. Будешь хорошим мальчиком, я выпущу тебя во двор и дам поохотиться на зверушек». Нексу обиженно и восторженно зашипел, для убедительности раздраженно мяукнув. Впрочем, через какое-то время, когда он подрастет, это уау с характерно детскими интонациями превратится в угрожающий рык, от которого можно и исподнее намочить. «Умница», — прокомментировал Торин действия Никсиныша. Тот, смирившись с участью узника, недовольно потоптался по своей лежанке и рухнул на нее, обиженно отвернувшись от глаз хозяина. «Ну ты еще не согласованный митинг организуй, чтобы я себя виноватым почувствовал», — улыбнулся Торин. Как ни странно, но этот малыш вызывал у него больше эмоций, чем любые проблемы в жизни, в том числе если они касались эмоций других разумных. С хищником и Ник мог не играть какие-либо эмоциональные перепады, а быть самим собой. Малыш пытался копировать его поведение, но делал это с животной наивностью, что не могло не умилять, и Ник вернулся к лестнице, намереваясь вернуться на второй этаж. Мовгрон, вернувшийся из тайной инспекции, представил его в качестве своего адъютанта, который решал большую часть рядовых проблем и вникал во все рутинные вопросы вместо самого правителя, который занимался неизвестно чем, запершись у себя во дворце. Поведение более чем соответствующее прежнему Гранну, затем лишь исключением, что раньше у него могли получить аудиенции лично. Сейчас же все переговоры от его имени вел Торин. Пришлось пойти на это по причине того, что Мовгрон – всего лишь внешность предыдущего хозяина сектора, клон, созданный в лабораториях Доминиона. Учитывая, что и предшественник был клоном, отсутствие данных о его прежней закулисной жизни могло здорово навредить всему делу. Нынешний Мов не знал ровным счетом ничего о том, что должен был знать настоящий Грон. Поэтому появление адъютанта выполняло функцию абсорбера информации, чтобы донести что-то до Мофа, приходилось встретиться с самим Торином и поведать обо всем ему. Это позволяло шаг за шагом восстанавливать картину происходящего в секторе и собирать информацию. И сейчас Торин намеревался проанализировать данные о расквартировании новых 51 легиона, приобретенного на Кариде, на планетах союзного Тиона. Где-то требовалось расширить старые базы, где-то восстановить древние, где-то построить их заново, не говоря уже о налаживании логистических цепочек и прочего. Пока Мофф ломал голову над расшифровкой и анализом внушительной библиотеки информационных чипов из личной коллекции своего предшественника, Торин возлагал на себя всю текущую работу. И только он поставил ногу на первую ступеньку лестницы, как со стороны входной двери раздался звук зуммера, оповещающего о новом госте. Незваные посетители в 2 часа ночи, посмотрел Торин на хронометр над входной дверью. Что же может пойти не так, проверив боевой нож, закрепленный у внутренней поверхности предплечья и бластер за поясом, агент направился к двери. Он жил в правительственном квартале, в небольшом 2-этажном особняке, пожалованном Мофом. Соседи, сплошь чиновники и богатеи, получившие свои дома тем или иным полузаконным способом. Некогда тут жили представители аристократии, от которых предыдущий Мов безжалостно избавился, и навещать друг друга тут было не принято. А попасть на территорию обособленного коттеджного поселка, тем более задача более чем нереальная. И Ник открыл резную деревянную дверь, готовый в любой момент вступить в бой. Но то, что он увидел перед собой, заставило его удивиться. Точнее даже ничто, ни кавалькада спидеров, занявших все парковочные места перед домом, ни множество вооруженных наемников, оцепивших подходы к дому, даже боевые дроиды серии ВХ, занявшие позиции по бокам от входной двери, и те его меньше всего интересовали. А вот громадная туша, под весом которой трещали даже пермакритовые ступени и крыльцо, да, наконец-то, пробасил на хатском обладатель горы мышц, жира и отвратительного запаха изо рта. Хат нетерпеливо толкнул двери всей своей массой оттер Ника в сторону, просачиваясь, если такое выражение можно употребить по отношению к более чем 200-килограммовой туше, в гостиную. За ним последовали дроиды Коммандос, но далеко они не ушли. Одному Торин воткнул нож в основание металлической шеи, перебив энергетические шины. Второму зарядил прямо между оптических сенсоров из бластера, отправив парочку лежать на пороге. Наемники основательно напряглись, но не спешили ничего делать, предпочитая слушать громыхающий хохот Хатта. «Господин Миха хочет сказать», — раздался голос дроида-переводчика, показавшегося из-за дверного косяка. «Скройся», — ответил ему на хаттском Торин, закрывая дверь перед носом протокольного дроида. «Кажется, началось». Хатт довольно сноровисто оказался в гостиной и попытался забраться на широкий диван, но услышав, что тот разваливается под его весом, сделал вид, будто так и было задумано. «А ты, парень, не промах», — произнес преступный авторитет. «Меня уверяли, что ты обделаешься, едва только дроидов Коммандос увидишь. С тебя, кстати, 20 000 кредитов за их уничтожение». Торин специализировался на ликвидациях, штурмовых операциях и диверсиях, но не на внедрении в преступные организации. Последнее требовало узкой специализации и понимания законов, по которым жил преступный мир. И Нику не хватало терпения работы под прикрытием в столь мерзких образованиях, гораздо проще было взорвать их всех к хату или перестрелять по одному. Однако, в нынешней ситуации ему хватило мозгов сообразить, что соглашаться с претензиями или перечить хату будет означать позицию слабого участника диалога. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Миха, король преступного мира, который контролирует значительную часть черного рынка, незаконных сделок и преступность в союзном Тионе. Он и его темные делишки обеспечивали предшественникам Аффа капиталом, который тот использовал по своему усмотрению. Отсутствие бухгалтерии делало практически невозможным отслеживание финансовых потоков, как доходов, так и расходов, предыдущего клона, возглавлявшего сектор союзный Тион. Но и сразу уничтожать, рубить на корню преступную организацию было бы глупо. Как минимум по той причине, что согласно данным имперской разведки Михахат длительное время был связан с Черным Солнцем. А там где последнее, там и уши консорциума Занна, который с большой долей вероятности создал клона Маффагранна, заправлявшего сектором в недалеком прошлом. Михахат, Торин и Мовгронн уже некоторое время пытались выяснить степень вовлеченности Михи в дела сектора, но пока что сталкивались со следами его крайне глубокого внедрения. «В таком случае вы мне должны еще 5000, без опаски произнес Торин, указывая на руины дивана. «Ха!» – буркнул Хат. С невероятной прытью он выставил перед собой бластер, направив его в грудь Торина. «Бояться тут нечего, Миха при всей своей власти не убьет доверенное лицо Маффа, даже если тот является ручной собачкой консорциума Занна. Потому как Торин официально военный, и вооруженные силы сектора, единственное из того, что до сих пор еще не подвержены разложению и преступному влиянию. Бандиты уже несколько раз пожалели о том, что пытались устранить некоторых капитанов, мешающих провозу контрабанды и оружия, разрушители стерли в порошок два десятка кораблей со спайсом, причинив значительный вред преступникам. Вероятнее всего потому Маффа и заменили клоном, военные его, пусть и не особо, но все же слушаются. «Валяй», — предложил Иник, переходя на фамильярное обращение. «Последствия ты знаешь». «Знаю, человечек», — пробасил Хатт и, подняв бластер вверх, прикурил из его дула вонючую сигару. Где он все это прятал на своем огромном теле, неизвестно. Торин не был уверен в том, что хочет знать. «Чем обязан?» — спросил адъютант. «Твой хозяин не согласовал маршруты перевозок для двух караванов с очень дорогими вещами», — пояснил Хатт на своем родном языке, — «и начал размещать своих куколок на планетах. Мы договаривались о другом. Штурмовики вас не беспокоят», — осторожно произнес Торин, понимая, что получает новую информацию. «Мы наоборот, укрепляем оборону сектора. Лучше б притащили свои разрушители, где вы их там прячете, и не устраивали переполох на планетах», — посетовал Хатт. «Выводите войска. Они мне мешают и заставляют моих партнеров нервничать». «Нет», — отрицательно покачал головой Иник. «Мов принял решение усилить оборону планет. Я уже вел с ним диалог по этому поводу, он отказался. Наши соседи из Тионской гегемонии. Купал я в луже банта поуду ваших соседей», — заявил Хатт, повышая голос. «Ваши патрули сменили графики. Два моих корабля уже были остановлены, досмотрены, а экипажи арестованы. Значит, речь идет о тех транспортниках, которые перевозили дезинтеграторы на периферию сектора. Мне жаль, но пока все не образумятся, мы должны демонстрировать силу нашим соперникам. А мне вы должны демонстрировать покорность», — пыхнул ему дымом в лицо Миха. «Твой хозяин слишком много на себя берет, на вызовы не отвечает, встречаться не хочет. У меня много других дел, встречаться с каким-то слугой не входит в этот список. Таковы новые правила Маффа», — спокойно заявил Иник. «У него тоже дел не в проворот. Меня его дела интересуют меньше всего», — грозно заявил Миха. «Отпускайте мои корабли, мои грузы и моих людей, немедленно, и впредь не задерживайте. Никогда. Сожалею, но по нашей информации тианцы из гегемонии намерены вооружить наших радикалов», — заявил Торин. «Мы не можем допустить свободного перемещения кораблей по сектору. Меня не интересует, что ты можешь, а что не можешь, человечек», — Хатт крутанул на жирном пальце свой бластер-зажигалку. «Твой хозяин слишком много на себя берет, и его охрана, не пускающая моих людей, тоже. Так и передай ему, или он подчиняется моим партнерам, или его головой будут играть мои бойцы в мяч уже через пару недель. Понятно изъясняюсь, лучше будет заново согласовать перевозки со мной, предложил Торин. Мов занят делами и отвлекать его по такому пустяку я не буду. Не хочу, чтобы его охранники играли в мяч моей головой. Грон слишком много на себя взял в последнее время, прогремел Миха. Раньше он был покладистый, пока не полетел спасать Лианну, а теперь притащил откуда-то тебя, своих наемников-охранников, новые правила, которые никому не нравятся, и целую армию. Откуда все это? Хатты не озадачивали себя деликатными беседами с теми, кого не уважали и не боялись. Боялись они в принципе Малокова, а уважения с их стороны добиться очень сложно. Человеку, тем более, для хаттов существуют только одни законы, хаттские. Человеческие они даже как правило не рассматривают и считают своим долгом их нарушать везде, где только можно. Своего рода специальная олимпиада среди королей преступного мира галактики. Это не мой секрет, пожал плечами Торин. Спросите у Маффа. А я спрашиваю у тебя, с угрозой приблизился к нему Хатт. У меня нет ответа, развел руками Иник, демонстративно пробуя на остроту лезвия своего боевого ножа. И, даже если бы был, то я бы не сказал его без разрешения на то Маффа. Твой Мов, моя марионетка, дохнул вонью и дымом ему в лицо Хатт. Не знаю, что там у него с извилинами, но он мешает серьезным людям, которым должен быть верен. Передай ему, что, если все не вернется на круги своя, его ждет посмертная отставка. Черное солнце не шутит с теми, кто пытается играть свою игру. Более чем информативно и доступно сказано. Я услышал предложение, не дрогнув произнес Торин, глядя на чудовищный шрам и белесый глаз на левой стороне Хатта. На мгновение он прикинул, не стоит ли Хатту устроить еще один такой же, для симметрии. Но сдержался, интересы Доминиона превыше всего, и в них в настоящий момент не входит уничтожение главаря, которого могут заменить в короткие сроки. Пока не распутаны все узлы, лучше не торопиться. Паутину заговоров не рвут, ее сжигают, целиком и одномоментно. В твоих же интересах, человечек, сказал Хатт, бросив в рот незатушенную сигару, смелости и наглости тебе не занимать, но лучше не переходить мне дорогу и делать то, что скажут. Я разумный всеядный, и если ты мне надоешь, сожру и костей не оставлю. Не стоит, посоветовал Торин. Я человек желчный и злопамятный, изжога до конца дней будет преследовать. Хатт несколько секунд буровил его тяжелым взглядом, после чего усмехнулся и медленно пополз к выходу, не забыв толкнуть своей тушей адъютанта так, что тот едва не улетел в сторону. «У тебя хороший дом, человечек», — произнес он, обернувшись на пороге. «Будет жаль, если он сгорит, вместе с твоим куском когтистого меха. Впрочем, жареный нексу лучше усваивается. Не сделаешь, что я сказал, твоя живность будет аперитивом перед тем, как я сожру тебя». «Понятно выражаюсь?» «Вполне», — ответил Торин. «Надеюсь, мои слова вы тоже услышали. Нужно согласовать новые графики и маршруты, и тем самым выяснить, куда и откуда вы переправляете дезинтеграторы, которые приняты на вооружение в консорциуме Занна. Не вставай у меня на пути, человечек», — пригрозил Миха Хатт, — «задавлю и сожру». С этими словами он навалился всем весом на входную дверь, выломав ее вместе с дверной коробкой, что еще раз подтверждает, быстровозводимые особняки — это полная ерунда, построенная из некачественных материалов. Даже не остановившись, Хатт прополз вперед, направляясь к своему огромному спидеру, куда едва смог влезть и разместиться, заняв всю кормовую часть, включая багажный отсек. Торин проводил гостя многообещающим взглядом. Посмотрев на притихшего Никсинка, тяжело вздохнул и достал камлинг, чтобы связаться с Маффом. Надо сменить место проживания. Клубок интриг в этой части галактики начал распутываться, но уже запахло жареным. Пробежав глазами по отчетам из Картака и союзного Тиона, позволил себе традиционные несколько минут тишины и мозгового штурма. Итак, один сектор формально уже наш, и туда необходимо перебросить группировку на зачистку территории. Во втором обнаружены перевозки оружия консорциума Занна и прямая активность их подставных сил. Учитывая действия Миха Хатта, можно предположить, что изменившееся поведение Маффа Гранна не нравится кому-то в консорциуме Занна. Следовательно, это уже проявление определенной реакции, которая должна была пойти раньше. Противник выжидает, делает вид, что наши удары его совершенно не беспокоят, но в то же время нервничает относительно происходящего в другой части галактики, наиболее близкой к восточной группировке. Значит, нервы Тайбера Занна все-таки сдают, а там, где появляются нервы, там допускаются и ошибки. Пора еще раз дернуть Ранкора за чувствительные места и заставить реагировать. Либо же, ослабить его на будущей линии боевого соприкосновения. Голопроектор привычно заморгал помехами, прежде чем фигура контр-адмирала Шахаши сформировалась полностью. Гранд-адмирал, он почтительно и по-уставному кивнул. Контр-адмирал, обратился я, вот время и настало, приступайте. На лице Шахаши появилась тень улыбки. Будет исполнено, гранд-адмирал, пообещал он и отключился. Что ж, горючих материалов под фундамент добавлено достаточно большое количество. Пора бы и поджигать везде. Следом я активировал другие адресаты. Глава 50. Очередная прода явилась, не запылилась, задержалась не по техническим причинам или что-то там еще вроде заговоров администрации от или саботажа жидомасонов. Я просто криворукие дату публикации поставил на следующее воскресенье. Да, так бывает. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 18 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 18 сутки после великой ресинхронизации, 9 месяцев и 3 сутки с момента попадания. Чистый собак, не без удовольствия и торжествующего выражения лица лейтенант выложил на стол свои карты. Остальные игроки с нескрываемым раздражением смотрели на счастливчика, сумма значений карт которого равнялась пресловутым 23, даже не минус 23, что значило бы простой собак, который в иерархии победных раскладов ценился чуть ниже чистого собака, а именно плюс 23, восьмерка, девятка, шестерка, десятка, 11, при таких раскладах набиралось 42, были бы это все карты, сброшенные на стол, его бы просто засмеяли и кон собрал бы старший артиллерист, у которого на руках 22, наиболее близкая к заветному числу комбинация. Вот только у командира батареи на руках имелись еще и карты с отрицательным достоинством. Звезда, имеющая номинал минус 17, и королева воздуха и тьмы, которая дает заветные минус 2. Итого, плюс 42 и минус 19. Как раз и есть заветные 23. Чистый собак. Третий раз подряд, с кислой миной на лице произнес старший артиллерист, глядя на то, как довольный собой и прибытком в 1000 кредитов лейтенант сгребает выигрыш на свою сторону стола. Вы чертовски везучий, командир. Послужи с мое в пикетном флоте, сержант, хмыкнул командир батареи. Когда месяцами теряешь время на борту какой-нибудь рухляди вроде нашей Гуэрлары, научишься играть в собак куда как лучше меня. Угу, буркнул сержант, с шумом отодвигая стул от столика. На его поясе раздался звуковой сигнал камлинка, на который тот обратил внимание. Что-то мне расхотелось продолжать игру. Остальные участники посмотрели вслед командиру орудия, проигравшему в пух и прах свой оклад за несколько недель, посмеивались между собой. Новичок, возомнивший себя мастером собака, только что потерял все свои деньги, столкнувшись с командиром третьей батареи. Лейтенант, командующий третьей башенной турболазерной батареей, был крайне удачлив, обаятелен, обладал завидной харизмой, и это только то, что можно сказать о нем после нескольких часов знакомства в комфортабельной небоевой обстановке. А по факту каждый считал, что тот является шулером. Вот только доказать никто этого не мог. А за голословные обвинения здоровенный лейтенант, похожий на обритого вуки, мог и челюсть сломать. Причем, верхнюю. И не раз. Поэтому желающих связываться с ним на крупных суммах давненько уже не имелось. Однако, коротать время, болтаясь в патрулировании по задворкам сектора боссов, поддерживая блокаду, устроенную флотом корпоративного сектора, все же было необходимо, и собак подходил как никакая другая азартная игра. Гуэрлара, звездный разрушитель типа Венатор, один из многочисленных звездолетов этого класса, находящихся на вооружении флота корпоративного сектора, как и два десятка его собратьев, этот звездолет имел богатый послужной список, провоевав войну клонов и принимая участие в сражении за Корусант со звездолетами Конфедерации независимых систем. Позже, когда Галактическая империя сбросила с себя старую кожу республики и начала активно перевооружаться, немало звездолетов, наследия старой республики, были распроданы или подарены лояльным империи правительством. Корпоративный сектор, ведомый своим неустаревающим принципом, купим старое барахло, но дешевле и побольше, с большой благодарностью отнесся к тому, что получил от империи некоторое количество прославленных венаторов и списанных откламаторов. Еще около 20 лет назад эти звездолеты считались самыми передовыми во флоте корпоративного сектора, дополняя многочисленные тяжелые крейсера типа дредноут, превращаясь в грозную силу, которой было достаточно для того, чтобы неспешно разгонять пиратов и охотиться за контрабандистами по всем системам сектора. Их закупили сперва у Старой Республики и определили в оборонительные подразделения из-за низких ходовых характеристик. Но когда свет увидели имперские модификации этих звездолетов, с уменьшенными экипажами и небольшим авиакрылом, корпораты в очередной раз встали с протянутой рукой на колени перед Корусантом и получили более современные типы дредноутов в большом количестве. Естественно, как следует снабдив свою просьбу денежными вливаниями в бюджеты империи и карманы лоббистов. Флот корпоративного сектора оставался сборищем устаревшей техники ровно до тех пор, пока им на усиление не пришли более 1500 звездных разрушителей типа «Победа» и также подаренные с власть имущего плеча Корусантом своим сателлитам. Мальчики в коричневом, такое презрительное прозвище дали простые граждане работникам службы безопасности корпоративного сектора, и их флотские коллеги были просто в восторге от таких кораблей, учитывая, что военных действий, полномасштабных и даже затяжных локальных, Корпсик не вел, то такие звездолеты позволяли им контролировать свою безопасность и охранять сделки, перевозки по всей галактике. В настоящий момент корпоративный сектор блокировал все известные гиперпространственные маршруты, ведущие от Хайдианского пути к сектору Босф, который находился под контролем союзников-корпоратов, но в последнее время стал проблемными инвестициями. Рудодобывающая корпорация Кабул Индастрис неожиданно прекратила поставки металлов в корпоративный сектор. Расквартированные внутри сектора силы мальчиков в коричневом прекратили выходить на связь, что в значительной мере нервировало командование и правление корпоративного сектора. Каждый в пикетном флоте знал или как минимум догадывался, что скоро все закончится полномасштабным вторжением. Срыв уже более 2 дюжин перевозок в составе больших и малых караванов грузовозов никого не устраивал. Гуэрлора, как и ряд других венаторов из сил блокады, в настоящий момент патрулировала неофициальные гиперпространственные маршруты, контрабандистские лазейки, не столь благоприятные для путешествий, как протаренные и общеизвестные. Нужно это было для того, чтобы разведать все возможные пути для атаки сектора, чтобы ударить всеми силами и сразу по мирам Босфа. Как только Гуэрлора убедится в безопасности этого пути, она сообщит об этом на флагман и одновременно с другими кораблями нанесет удар по ближайшей цели. Сперва, орбитальные обстрелы и уничтожение всех ржавых корыт, какие только имеются на орбите выбранного мира. Затем, высадка десанта при поддержке эскадрилий, пилоты которых маются без дела уже который месяц в ангарах Гуэрлоры. Мальчики в коричневом, пусть и уступают в выучке даже бойцам Новой Республики и уж тем более армейцам, не говоря про штурмовиков империи, но для того, чтобы как следует припугнуть местных аборигенов, их будет более чем достаточно. Созданные как основной элемент исполнительной власти в корпоративном секторе и главное средство защиты интересов крупных компаний и корпораций сектора от посягательств других крупных промышленных и экономических организаций галактики, не входивших в экономическое пространство, мальчики в коричневом выполняли роль полицейских сил, сухопутных войск, таможни, а также в последнее время частенько привлекались для проведения абордажей пиратских судов и вообще любого судна, которое офицер службы безопасности корпоративного сектора счел подозрительным. Мальчики в коричневом, из которых не раз уже пытались выставить имперских штурмовиков, обрядив их в соответствующее обмундирование, оторвутся на местных как следует, и ни один абориген больше не пикнет против власти корпоративного сектора. Жестокие, трактующие законы так, как им это выгодно, оперативники службы безопасности Корпсика неспроста заработали пренебрежительное прозвище, которое практически стало нормой для разговоров о них. Без их присутствия, разумеется, оперативники нередко могли открыть огонь по толпе только ради того, чтобы поймать одного единственного преступника. Из-за жестокости при задержании и пыток во время допросов большинство обывателей предпочитало не связываться с ними ни при каких обстоятельствах. Они всегда действовали жестко, вне зависимости от настроения толпы и для разгона демонстрации не брезговали никакими средствами от бластеров, установленных в оглушающий режим, до применения огнеметов и даже гранатометов. Те же, кто имел несчастье попасть в руки полиции Корпсика, могли оказаться в одной из самых суровых тюрем галактики, звездного тупика. Несмотря на то, что до недавних пор мальчики в коричневом имели по большей части на своем вооружении амуницию и оружие устаревшие модели, выходившие из употребления в ведущих армиях галактик, для своего региона и, особенно, Для миров внешнего кольца такое вооружение и оснащение можно было считать современным и достаточно совершенным. С образованием под боком Корпсика Доминиона, правление корпоративного сектора всерьез озадачилось проблемами перевооружения. Теперь немалая часть подразделений, особенно штурмовых, имели в своем вооружении комплекты времен войн клонов, морально устаревшие, списанные империей, но все еще эффективные и смертоносные. Отдельные, штурмовые части, вооружались дезинтеграторами и повторителями, преимущество которых доказал всей галактике почивший консорциум Занна. Так что теперь служба безопасности и флот корпоративного сектора представляли из себя довольно сносную боевую силу, и штурм планет сектора Бозв будет для них настоящей проверкой на прочность, которую они, разумеется, пройдут с блеском. Конечно, присутствовали в рядах службы безопасности и некоторые модели кораблей, и наземная техника собственного производства, но она пока что поставлялась в элитные части, так же как и наиболее удачные образцы техники консоциума Занна. Заканчивалась вторая партия в Сабак, когда динамики над головами игроков разразились голосом командира Гуэрлары. Боевая тревога. Всем занять свои места. Потребовалось несколько секунд на то, чтобы осознать происходящее, после чего замешательство сменилось энергичными пробежками до боевых постов по всему кораблю. «В чем дело?» – спросил лейтенант Шулер, оказавшись на командном пункте батареи. «Из гиперпространства вышли корабли», – пояснил заместитель. «Сперва один, теперь уже два звездолета, следуют курсом к нам. Похоже, летели в сцепке, а сейчас расстыковались. Так это наверняка наш обоз с десантом и боевой техникой», – поморщился командир батареи, прикинув, что из-за подобного пустяка он лишился очередного триумфа и прибытка.